Твое высочество, если мы будем придерживаться плана, выработанного на военном совете, то думаю, что нам ничего не угрожает. Главное, не подпустить противника близко и бить издалека. Стены нам помогут. К тому же, у нас преимущество в великих ишибах. А если Нерман все же начнет бросать сверху эти свои взрывающиеся амулеты, твое высочество, он не начнет. Король Нерман пользуется репутацией очень практичного правителя. Зачем ему разрушать собственный город? Чтобы отомстить за неповиновение? Конечно, это важная причина. Ему проще с нами договориться, твое высочество. Когда он поймет, что с наскоку город взять не удастся, то пойдет на переговоры и согласится на ряд наших условий. А они будут немногим отличаться от тех, на которых мы подчинялись, то есть сотрудничали с Кмантом. Мы слишком много допускаем, Тивер, сказал Далла, устремив свой взгляд на герб Иктерна, изображение двухмачтового корабля, нарисованное на одной из стен. Если мы сумеем выдержать осаду, если Нерман откажется применять свои амулеты, если он согласится с нашими условиями. На заседании военного совета эти допущения выглядели логично, но чем больше я о них думаю, тем меньше они мне нравятся. Но решение уже принято, твое высочество, военный совет высказался за. Не думаю, что они согласятся изменить свое мнение. Далла вздохнул. Вопреки расхожему мнению о том, что он был единоличным правителем Иктерна, настоящая ситуация выглядела более запутанной. Кроме должности коменданта в городе Порте существовало еще два выборных совета, большой и малый. Их функциями являлось ограничение власти правителя. Комендант и малый совет вместе составляли военный совет, который принимал все решения относительно ведения боевых действий. Фактически Иктерн представлял из себя не монархию, находящуюся формально в составе другой монархии, а аристократическую республику. Хорошо, посмотрим, как будут дальше развиваться события. Когда враг окажется непосредственно под стенами, решение придется принимать мне единолично. Если военный советник не наложит вето, уточнил секретарь. Должность военного советника была очередной мерой, направленной на ограничение власти Даллы коменданта. В тех редких случаях в истории Иктерна, когда войска противника подходили непосредственно к городу, военное командование переходило полностью к коменданту, за небольшим исключением. Рядом с ним всегда присутствовал человек, уполномоченный малым советом. Этот человек не мог ничего, кроме одной вещи – запрещать выполнять те или иные приказы командующего. Система управления не выглядела простой, но уже существовала достаточно долго, чтобы доказать свою небезнадежность. А как обстоят дела с поставками шелка? Далла переключился на другую, более приятную, тему. «Все хорошо, твое высочество. Наши корабли полностью перекрыли юго-восточный путь. Теперь чужим торговцам не пройти. Только за последнюю неделю были взяты на абордаж 4 судна. Торговля шелком целиком в наших руках. Передай купцам, чтобы не сразу поднимали цены. Это может вызвать волнение среди покупателей как в Фигриде, так и в Уларате. Пусть поднимают постепенно. Да, твое высочество. Постепенное повышение цен сулит большую прибыль. А что с наемниками и шибами? Тоже все в порядке. За последние дни мы наняли 60 человек, в основном из числа наших союзников-островитян. Как только войска Нермана подойдут к городу, мы можем сразу же пополнить войска за счет экипажей всех судов моряков удачи, пришвартованных в нашем порту. Это нам не очень дорого обошлось? Нет. Казна полна, твое высочество. Армия Ранига, а точнее, Объединенного Королевства Круанта, разбила лагерь неподалеку от города Порт Иктерн. Лагерь располагался на холме, с которого просматривались основательные стены и башни. Иктерн не экономил на собственной безопасности, поэтому его защитные сооружения были весьма качественны. Твое величество хочет вступить в переговоры с этими торговцами, не пожелавшими открыть ворота своему королю? Принцесса сумела наполнить слово торговца невероятным презрением. «Конечно, нужно поговорить сначала», — ответил Михаил, ставя на небольшой походный столик кубок с вином. «Мало ли что у них на уме, может, откроют сами». Принцесса и король находились в шатре. Анелия полулежала на кровати в частично распахнутом халате, словно специально демонстрируя обнаженные места великолепного тела. Его величество был одет в белую рубашку и черные штаны. Он оставался верен себе и не позволял слугам помогать ему одеваться и раздеваться. Впрочем, раздевался он тоже не всегда сам. По какой-то причине Анелии нравилось возиться с застежками его камзола и прочими предметами одежды. Она не только часто раздевала своего жениха, но изредка даже пыталась одевать. Во время занятий любовью принцесса была очень ласкова и заботлива, и подобные качества иногда настолько противоречили тому, что король видел в ее поведении немногим раньше или позже, что это просто сбивало с толку. «Они не откроют, твое величество, будут торговаться до последнего, потом сражаться, а потом снова торговаться. Если не войти в город самим, то от торговцев не добьешься никаких существенных уступок». Было видно, что Анелия говорит со знанием дела. Михаила одолевало любопытство по поводу того, на каком именно прошлом опыте основывалось ее знание. «Но поговорить-то надо». «Так принято», — возразил король. Принцесса улыбнулась и быстро выскользнула из халата. Она вытянула руку вперед и поманила мужчину изящным пальчиком. «Иди сюда, твое величество. Пусть торговцы хотя бы подождут, теряясь в догадках, час-другой. Но лучше, если подождут дольше. То ли потому, что Анелия недолюбливала торговцев, то ли потому, что все-таки любила кое-кого, но король смог отдать необходимые распоряжения только через 3,5 часа. Выйдя наконец из шатра, он направил гонца с требованием к коменданту явиться в лагерь для переговоров. Возможно, ожидание действий вражеской армии все-таки заставило Зорианта понервничать, но он прибыл довольно быстро и в сопровождении всего 2 лиц, секретаря и некоего военного советника, чью роль Михаил поначалу истолковал неправильно. Командование Круанта встретило делегацию почти в полном составе. Помимо 2 королей и принцессы, в большой палатке находились генерал Раниэл Ферин, полковники Маэт Ферин и Торг, а также 2 великих Ишиба, Аграл и Йенир. Еще до того, как делегация Эктерна вошла внутрь, Анелия успела шепнуть Михаилу: «Вот увидишь, с этими нам ни военные, ни Ишибы не помогут. Нужно было взять собственного торговца для советов, хотя бы твоего Варисина». «Варисин далеко», — пробурчал король. «Он зарабатывает для нас деньги, на которые содержится часть армии. Ничего, справимся». Он хотел добавить еще кое-что, но осекся. Дверь палатки распахнулась, и в нее вошли 3 Ишиба. Один из них был великим, что не вызывало никаких сомнений. «Приветствую, твое величество», — Зориант безошибочно определил, кто из присутствующих Нирман. Это было нетрудно, учитывая королевский ряб, замеченный еще издали. «Приветствую, твое величество», — второй его поклон был адресован Мириту. Оба короля благосклонно кивнули. «Присаживайтесь», — предложил Михаил, указывая на стулья, которые были поставлены так, что между 2 сторонами переговорщиков находился стол. Дождавшись, пока делегация усядется, король Раниго поинтересовался: «Господа, я бы хотел, чтобы вы немедленно предоставили мне объяснение, почему ворота города не открылись перед вашим законным королем». Зориант, не моргнув и глазом, ответил сразу же: «Твое величество, наверное, знает, что мы у Кманта находились на особом положении. Поэтому нам бы хотелось сначала удостовериться в том, что Раник просто наследует обязательства по отношению к своей новой провинции, прекрасному Эктерну. Подтверди их, и мы тут же распахнем ворота настежь». Михаил слегка улыбнулся. Принцесса оказалась права, торговец везде и во всем торговец. «Когда уважаемый король Раст передавал мне Эктерн, он ни словом не упомянул ни о каких обязательствах. Передача была безусловной. Твое величество, у нас есть поговорка: зачем долго говорить, если можно быстро написать?» Тут же отпарировал Зориант: «Договор вот он, мы взяли его с собой, можно просто ознакомиться». Принцесса и король Мирит синхронно вздохнули. Видимо, отрицательный опыт общения с торговцами был не только у Анелии. «Помилуй, великий Ишиб, какое мне дело до договора, который я не подписывал?» — еще шире улыбнулся Михаил. «Мы можем сейчас же составить новый договор. Вот и все». «С удовольствием, твое величество», — откликнулся комендант. «У меня все с собой. Вот копии законов Эктерна». «А зачем они нужны?» — осторожно поинтересовался король Раниго. «Прежний договор им не противоречил. Мне бы очень хотелось, чтобы дела так же обстояли и с новым договором». Михаил теперь уже рассмеялся. «Для меня главное, чтобы договор не противоречил законам Раниго и Круанта», — ответил он. «А законы Эктерна можно и переписать». Вот теперь гамма эмоций отобразилась на лице Зориента. Он привстал со своего стула и встревоженно замахал руками. «Твое величество, законы Эктерна существуют в неизменном виде 1000 лет. Их совершенно невозможно переписать». «Переписать можно все, что угодно», — ответил король Раниго. «Кстати, я слышал, что у вас там выборная система. Она тоже существует 1000 лет». Ему было любопытно узнать о зачатках республики в средневековом мире, но услышанное слегка разочаровало. «Да, Твое Величество, 14 родов выбирают из числа своих членов Далу коменданта. Голосуют все или только главы семейств? Что ты, Твое Величество, как можно? Выборы проходят в несколько этапов. Сначала Большим Советом выбирается 12 человек, которые выбирают 5 человек из своего числа. Потом эти 5 человек добавляют к себе еще троих. Получившиеся 8 выбирают десятерых, но уже других. Затем те выбирают 30 человек, которые сокращают свое количество до 15. И вот эти 15 избирают коменданта из числа тех десятерых, которые были выбраны 8. Все очень просто. Михаил сначала посмотрел на своих великих ишибов, потом на военных, а затем на Мирета и Анелию. Лица всех приближенных выражали одно и то же чувство – недоумение. Причем, в крайней степени, надо сказать, что король Раниго не знал подробностей о политическом устройстве Иктерна, как не знал многое и о других провинциях, которые намеревался присоединять или уже присоединил. Действительно, зачем вникать в мелочи, если можно просто подойти к крепостным стенам, а затем уже действовать по обстоятельствам в зависимости от ширины пространства между створками ворот. Но оказалось, что законы Иктерна довольно-таки любопытны и годились хотя бы в качестве упражнения для пытливого ума, пытающегося отделить бред от здравого смысла. И эти ГМ-выборы действительно работают? Да, Твое Величество, подтвердил комендант. Михаил ненадолго задумался. Абсолютная память великого Ишиба подсказала аналог подобного государственного устройства, который существовал в его родном мире, Венецианская республика. Там именно таким витиеватым образом выбирали дожа. Система просуществовала более 1000 лет вплоть до прихода Наполеона, и финансовая мощь Венецианской республики держалась как раз на морской торговле. Удивительное совпадение. Впрочем, сейчас король Раниго классифицировал обе системы как издевательство над своим рассудком. «Вот что, даю вам время до рассвета завтрашнего дня», — сказал король. «Если к первым лучам солнца ворота не будут открыты, то открою их сам, но рекомендую это сделать добровольно. В этом случае, конечно, войду в город без всяких условий, но обещаю учесть ваши любопытные традиции и даже, возможно, сохранить в том или ином виде. А если открою ворота сам, то не обессудьте, Твое Величество, и к Терну бы очень хотелось решить дело миром», принялся увещевать комендант. «Зачем нужно лишнее кровопролитие? У нас ведь тоже очень большая армия, значительная часть которой состоит из пиратов», тут же откликнулся король. «Это, кстати, мне тоже не нравится. Пиратство, точнее, независимого пиратства, я не потерплю. В отличие от информации о политическом устройстве города-порта, сведения о военной мощи противника Михаил получил сполна, так же, как и о том, что в Иктерне концентрация ишибов на душу населения превышала этот же показатель любого из городов близлежащих стран. Твое Величество, у нас союзнические и прочные торговые отношения с островными государствами», сокрушенно произнес Зариант. «Это тоже повелось издавна. Мы поддерживаем их, а они – нас. Множество островных карликовых государств, расположенных на некотором расстоянии от материка, по сути, представляло из себя оплот пиратства. Все это не вдохновляло Михаила, потому что в дополнение к заботам на суше и у него появлялись проблемы и на море. Но выход в мировой океан очень хотелось иметь. Там совсем другие скорости и возможности. Также ему давно стало понятно, почему король Раста и его предшественники на троне Кмонта не пытались установить над Иктерном полный контроль. Это было весьма проблематично и потребовало бы больших затрат без реальных надежд на улучшение ситуации. Поэтому они ограничивались лишь формальной подчиненностью. Но сейчас ситуация была другой. Король Раниго, во-первых, тешил себя надеждой, что ему наконец удалось собрать более-менее сильную армию, а во-вторых, его не связывали никакие условности в отношениях с Иктерном. Конечно, хотелось бы решить все миром, но похоже, что навязать торговцам свои требования без демонстрации мощи не выйдет. Как и предсказывала Анелия, мое предложение остается в силе, произнес Михаил. Завтра на рассвете я увижу ваш ответ. Ночь прошла спокойно. Генерал Ферин подозревал, что Иктерн мог попытаться ударить первым в надежде на внезапность, но этого не произошло. И хорошо, что не произошло, потому что король был очень занят важным делом. Его дело носило известное всем имя и превзошло саму себя по части лаской неутомимости. Такая активность удивляла, но лишь до того момента, пока не выяснились ее причины. «Надо полагать, что Твое Величество доволен мной наконец», с иронической, но одновременно с тем мягкой улыбкой спросила Анелия. «Я всегда доволен тобой, «Принцесса», — ответил король, поднимаясь с кровати, «но сегодняшняя ночь была слишком интенсивна, у меня ведь сражение на носу, не думаю, что твое величество пойдет в бой в первый же день», — Анелия пожала плечами, «но мне бы хотелось обратиться к тебе с небольшой просьбой, совсем маленькой, которую можно расценить как подарок мне». «Что за просьба?» Михаил повернулся к невесте. Раньше принцесса не была замечена в выпрашивании подарков, поэтому он подумал, что на самом деле речь идет о чем-то серьезном. Пустяк, безделица. Нельзя ли этих всех торговцев казнить после победы? Или, зная твою непонятную нелюбовь к казням, предложу просто их убить в ходе боев? Меня устроит любой вариант. За что казнить-то? Не понял король. Они ведь лично мне ничего пока что не сделали. Может, сразу же сдадутся. Конечно, нужно наказать за неповиновение, но выборочно. И невеликих ишибов. Да какая разница, за что казнить? Спросила принцесса. Просто убей и все. Сам же видишь, что пустяк, а мне будет приятно. Михаил совсем не разделял кровожадные взгляды своей невесты. Убийства все еще не представлялись ему пустяком, чтобы не говорили об этом в мире гор. Нет, твое высочество, так нельзя. Нужна причина. Меня никто не поймет, если я истреблю всех ишибов в городе. Ну хорошо, вздохнула Анелия. Хочешь, поменяемся? Ты выполняешь мою просьбу, а я выполню твою. Например, буду верна тебе. Я и так верна тебе, кстати, как мужчине и как королю, но можно быть верной по-разному. Я могу быть верной полностью. Ты меня понимаешь? Король слегка кивнул. Он не знал, что и думать. Предложения звучали странно. Если этого недостаточно, то прибавлю еще. Все, что захочешь. Посмотри на меня. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы угодить тебе. Принцесса многообещающим жестом указала на свое тело. Поверь, такое я еще никому не предлагала. Михаил невольно отвел взгляд. Анелия была чрезвычайно сексуальна. Я не совсем понимаю, что происходит, сказал он. Вчера у тебя не было подобных мыслей. Ты, конечно, недолюбливала торговцев, но не настолько, чтобы казнить. Вчера думала, что не знаю этого коменданта. А потом, когда увидела его, вспомнила. Принцесса встала в полный рост и подошла к сидящему королю вплотную. Одежды на ней не было никакой. И кто он? Мужчина даже слегка подался назад. Каждое движение принцессы будило в нем желание. Но при этом он четко осознавал, что такой и был ее расчет. Один из тех, кто помогал Фигриду расправиться с нами, с эльфами, Анелия просто нависала над ним. И думаю, что выктерни их множество. Но ведь Кмант не принимал участия в этой войне. Михаил был вынужден отвернуться, чтобы избежать прикосновения к телу принцессы. Но откуда-то Фигрид ведь нанял ишибов и, самое главное, великих ишибов. Не из Уларата же. И я и мой брат знали, что здесь не обошлось без жителей побережья. Вот у Шукова хватка так хватка. Они большие охотники до денег. Их купить просто. Нужно только заплатить хорошо. Изариант, один из них, да, он даже прославился на этой почве. Мерзавец, убей его. Твое величество, убей их всех, очень тебя прошу. Анелия взяла руками его голову и повернула к себе, чтобы заглянуть в глаза. Я ведь дорога тебе, да, сделай так, как прошу, и у тебя будет все, что я только в состоянии дать. Вот что ты сейчас хочешь, просто скажи. Мысли короля смешались. Он знал, что есть предложения, от которых не отказываются, что потери от отказа будут равны по значению приобретениям от согласия. Но с другой стороны, мысль о том, чтобы хладнокровно истребить всю аристократию города, не была ему по душе. Даже в мире гор жестокость имела свои пределы. С ишибами так никто не поступал, тем более, с великими ишибами. Их старались перекупить, сманить на свою сторону, но просто так убить это плохо выглядело политически. Великие ишибы на вес золота. Он смотрел прямо в глаза принцессы. Отказаться, зная ее характер, нетрудно представить, что за этим последует. В лучшем случае, грандиозная ссора, в худшем, разрыв отношений, который ему не выгоден во всех смыслах. Ну же, скажи, что сделаешь, что прошу, лицо Анелии было очень близко от его лица. Я знаю, твое величество любит договариваться, договорись со мной, это будет очень выгодно для тебя, поверь, очень. Глава 15, штурм Иктерна. Слабость мужчин заключается в женщинах, слабость женщин заключается во всем, что не имеет отношения к мужчинам. Некий мудрец в ответ на просьбу жены помочь с уборкой в доме. В истории каждого города бывают неудачные дни, и Ктерн не был исключением. В нем иногда происходили нежелательные для жителей события. Чаще всего они были связаны с неосторожными ошибками или массовыми драками с участием гостей и моряков. Но второй день пребывания армии короля Нермана у стен Ктерна запомнился горожанам надолго. «Скоро рассвет», — задумчиво сказал один из стражников, стоящих на крепостной стене города порта. «Нужно быть внимательными», — ответил другой, проверяя, быстро ли он сможет достать из-за пояса сигнальную трубу. «Нас предупредили, что король Нерман может напасть сразу же после рассвета». Оба стражника были в тяжелых полудоспехах. Первый, близоруко щурясь, изо всех сил вглядывался вдаль за крепостную стену, туда, откуда ожидалась атака вражеских отрядов. Второй смотрел по сторонам, нетерпеливо переминаясь с ноги на ногу. «Как тут будешь внимательным, если спать хочется?» — резонно заметил первый, прислоняя копье к зубцу стены. «Да и вообще, чего бы его не впустить, все равно мы ведь теперь ему принадлежим». «Наш Далла хочет свободы», — ответил гарнист. «Свобода приносит больше денег городу. По мне так без разницы, кто правит», — пробурчал его приятель. «Что от этих получать деньги, что от тех все равно платит мало. Но, ты не заговаривайся, да и вообще говори потише, вдруг услышат. Нет тут никого, все равно наше дело маленькое. Охраняем этот участок стены и подаем сигналы. Так можно далеко зайти в своих речах. Да что тут охранять-то?» Первый солдат вспылил. Но даже это не заставило его оторваться от лицезрения местности за стеной. «Если что, нужно трубить и бежать. Оказаться между дерущимися и шибами, хорошего мало. Да и об этих с амулетами тоже всякое рассказывают». Устами воина говорил опыт. «В случае нападения армии, имеющей в своем составе множество ишибов, из простых солдат-защитников почти никто не выживал. Поэтому самые хитрые не лезли в пекло сражения, а старались найти безопасное укрытие, но таким образом, чтобы их не заподозрили в трусости и бегстве с поля боя. Они отлично понимали, что если в схватке принимает участие большое количество ишибов, то обычные солдаты уже ничего не решают. Бежать-бежать-то можно, но куда? Нас же заметят. Можно спрятаться где-то. Главное, подать сигнал, привлечь внимание. Тихо. Вон и шип идет. По широкому верху крепостной стены к ним неторопливо приближался человек в бело-синем халате. Подойдя вплотную, он скептически посмотрел на обоих стражников, а потом продолжил свой путь далее. Командование Ктерна усилило патрулирование за счет ишибов. «Ишь пошел», — пробурчал гарнист. «И чего я не родился ишибом? Расхаживал бы сейчас вот так вальяжно, чтобы тебя молнией шарахнули», — продолжил допущение приятеля первый. «Думаю, им тоже сейчас не сладко. Ведь кто за стеной? Нерман. Его ишибы боятся до судорог. А у них бывают судороги?» — поинтересовался любознательный гарнист. «Что-то я о таком не слышал». Его собеседник открыл было рот, чтобы ответить, но не успел произнести ни звука. Раздался неожиданный грохот. Земля дрогнула. Оба стражника схватились за зубец, чтобы не упасть. Все мгновенно заволокло тучей пыли. Они с ужасом увидели, что участок стены под ними покрылся сетью мелких трещин. «Че, что это?» – пробормотал гарнист. «Это где-то рядом». Первый вытянул руку вперед. «Ты труби давай, а я посмотрю». Он бросился вслед за ушедшим ишибом. Труба гарниста как назло зацепилась за полудоспех, и дрожащие руки никак не могли высвободить ее. «Да тут стены-то нет», — крикнул первый, невидимый из-за пыли. «Стена пропала». «Как пропала?» Губы трубача слушались так же плохо, как и руки. «Вот так, ты трубишь, ты трублю, что-то не слышно». «Да ладно». Солдат быстро возвращался обратно. «Чего уже трубить, это все почувствовали. А мы и так в пыли, прикинемся ранеными, авось пронесет». «Но как же это трубить?» «Пусть Далла трубит, бежим». «А, бежим, говорю, бросай копье, а ты труба». «Трубу оставь», — разрешил первый и с коротким хохотком добавил. «Если Нерман нас захватит в плен, скажемся музыкантами. Ему они понадобятся, чтобы на похоронах Далла играть». Спустя несколько минут о произошедшем знал уже весь город. Слух разнесся стремительно. Жители мгновенно покинули улицы, чтобы либо спрятаться в своих домах, либо выйти на принадлежащих им лодках и кораблях в море. Хотя осаждающие не стали сразу же переходить в наступление, ограничившись лишь разрушением части крепостной стены, скорость ее уничтожения произвела на всех неизгладимое впечатление. Если накануне граждане Ктерна посмеивались над нападавшими и верили в то, что отцы города смогут решить и эту проблему, как решали все остальные, то теперь вера моментально сменилась недоверием. Ушлым жителям никак нельзя было отказать в чувстве реальности. «Твое высочество», — докладывал секретарь Тивер своему господину, — «в крепостной стене две значительные прорехи. Чем они вызваны, непонятно. Возможно, одним из амулетов Нермана. Твой приказ выполнен. Разрушенные участки стены тщательно охраняются большим количеством ишибов. А противник?» — спросил Далла, вставая со своего кресла трона и начиная шагами мерить приемный зал. «Что они делают?» Он специально игнорировал угол, в котором застыл неотлучно присутствующий при нем военный советник. Войска Ранига немного приблизились к городу, но вплотную не подходит. Впереди располагается группа ишибов и какое-то странное сооружение на колесах. Видимо, ишибы охраняют его. Оставшиеся стены осмотрели, не нашли ничего подозрительного. «Осматриваем, твое высочество. Пока что результатов нет. Скверная ситуация, Тивер, скверная. Думаешь, мы сможем выдержать хотя бы первый натиск? Не знаю, твое высочество. Разве что сразу же бросить в бой великих ишибов». Седовласый Далла нахмурился. Он с самого начала хотел предложить Нерману более мягкие условия, чтобы не доводить дело до битвы. Но Малый Совет высказался против. Негласный принцип, который исповедовали почти все великие ишибы, звучал так: не сражайся с равным, а о бое с превосходящим противником вообще никто даже не думал. И если такие схватки имели место, то либо по причине недооценки одной из сторон, либо от безысходности. Может быть, снова предложить переговоры, пока они не вошли в город, задумчиво пробормотал комендант. Запрещается, тут же отозвался военный советник, до этого не произнесший ни слова и, судя по его виду, не собирающийся пояснять свое решение. Впрочем, причины как раз лежали на поверхности. Малый совет хотел выторговать как можно больше привилегий у короля, а этого можно было достичь лишь двумя способами – длительной осадой, либо кровопролитными сражениями. У Даллы же были немного другие цели. Он желал сохранить свою власть. Если сделать Нерману существенные уступки, то тот, конечно, не откажется подтвердить его полномочия. Это ведь мелочь для короля, а личная власть Зорианта может даже упрочиться. Но пойти против воли Малого Совета не представлялось возможным. Ишибы просто откажутся выполнять приказы коменданта. Поэтому Далла в ответ на реплику военного советника даже не повернул головы. «Группы защиты стен сохранять», — распорядился он. «Пусть там находятся наши союзники. 50 ишибов Иктерна отвести в тыл. Нужно придать им троих великих ишибов — Айтера, Хинерта и Тигинса. Они вступят в бой в том месте, где Нерман пойдет на прорыв, хотя великие ишибы пусть смотрят по обстановке. Независимых ишибов-наемников — на охрану дворца, опору Большого Совета — в порт». Зориант совершенно верно расставил приоритеты в соответствии с боеспособностью частей. Наименее боеспособными были союзники. Их не жалко. Затем шли ишибы регулярной армии Иктерна. Они должны были, если что, прийти на помощь в месте прорыва. Третий отряд, ишибы-наемники, представляли из себя грозную силу. Они мало что умели, только сражаться. Но зато делали это великолепно. Отряд под названием «Опора Большого Совета» был лучшим из лучших. Он состоял либо из тех, чей средний уровень абас успехом компенсировался опытом и знаниями, либо из тех, кто немного не дотягивал до уровня великого ишиба. Вот этих хотелось бы сохранить даже ценой гибели всех остальных. Они – основа военного могущества Иктерна. «Будет сделано, твое высочество», – поклонился секретарь. «А обычных солдат куда?» «Обычных солдат?» Далла даже забыл о них. В предстоящем сражении они не решали ничего. «Поставь куда-нибудь. Так, чтобы задержали Нермана, что ли?» «На что еще они способны?» Михаил осматривал город, раскинувшийся перед ним. Он видел заостренные купола башенок со шпилями, высокие деревья, массивную крепостную стену со следами двух пробоев. Такие дыры в ней так просто не заделаешь. Его ишибы постарались и ночью заминировали гранатами стену так, чтобы получились довольно большие бреши. В принципе, можно было бы снести и половину защитных укреплений, но королю Ранига нужна была одна дыра, максимум, две, на случай, если с одной будет что-то не так. «Ну что там, они выстроились?» — спросил Михаил у находящегося рядом Торка. «Похоже на то, твое величество», — ответил тот, вглядываясь вдаль. «Пытаются закрывать брешь. Ну, это у них не скоро получится. Приступим, пожалуй. Наш парламентер готов?» «Да, твое величество». «Отлично. Как только увидите, что враги сдаются, сразу же посылайте его к ним, не дожидаясь, пока они прибудут к нам. Вперед, идея с парламентером, опережающим вражеского переговорщика, была очень важна для начавшейся кампании, но сейчас короля она пока что не волновала, а вот пушка, двигающаяся впереди основных сил в окружении шибов, держащихся от нее на некотором расстоянии, очень интересовала его величество. Она ведь была очередным детищем, пусть странным, ненадежным, но детищем. Это умеренно тяжелое сооружение с массивным железным корпусом на деревянных колесах толкалось вперед лейтенантом Снартом и его солдатами, а ишибы обеспечивали их безопасность. Не доехав примерно 200 метров до крепостной стены, пушка остановилась, а вместе с ней и остальная армия. Верон Снарт начал прицеливаться, руками пытаясь изменить положение ствола. Устройство было очень примитивным. Фиксация прицела достигалась лишь за счет специальной планки защелки с многочисленными прорезями, которые цеплялись за выступ ствола. Об аккуратной наводке не могло быть и речи. Впрочем, учитывая дальность поражения, равную чуть больше 200 метров, точный прицел не был нужен. Стреляй сам, когда готов, король подошел поближе к пушке и ответил на вопросительный взгляд лейтенанта. Тебе виднее. Слушаюсь, твое величество. Снарт выпрямился и, взяв в руки шнур, тянущийся от ствола, отбежал подальше. Все окружающие невольно попятились, хотя и стояли на относительно безопасном расстоянии. Скорость понижения температуры была велика и область пространства, из которой амулет черпал энергию, превышала таковую у ружья. Король, в принципе, мог бы сделать более совершенный образец, даже не слишком модернизируя амулет, а используя элементарную механику. Но ему не хотелось. Сейчас пушка выглядела как обыкновенная вариация оружий. Ружья вызвали удивление, но их двухфункциональность не была поставлена под сомнение. Ишибы думали об этих амулетах как о достаточно опасных, но крайне неудобных в использовании и имеющих существенные ограничения. Король желал, чтобы такое же мнение сложилось и о пушке. Пусть полагают, что новое оружие смертоносно, и зона поражения у него больше, чем у ружья, но как тяжело и хлопотно с ним обращаться, и сколько нужно ишибов для охраны, а потом к ее существованию привыкнут, и можно будет улучшать технически. Михаил чувствовал, как щупы вражеских ишибов пытаются воздействовать на странное устройство, но это ни к чему не вело. Во-первых, расстояние было большим, а во-вторых, находящаяся рядом охрана препятствовала нанесению вреда. Лейтенант, остановившись, повернулся лицом к городу и дернул за шнур. Сразу же резко похолодало. Это ощущалось даже в десятке метров от пушки, а рядом с ней вообще было невозможно находиться. Зато в стане врага наметилось оживление. Ишибы, стоящие в проломе крепостной стены, дрогнули. Трое или четверо упали. Импульс, состоящий из ти энергии, обладал способностью расширяться по мере удаления от орудия амулета. Он быстро терял свою убойную силу, но сейчас расстояние было в самый раз. «Стреляй еще», — сказал король, — «пока они не побегут, назад или к нам». Михаил отлично представлял себе возможности нового амулета. Перед его лицом занимать оборону было чистым самоубийством. Если, конечно, не вести речь о великолепно сбалансированной групповой защите с великими ишибами в центре, для любого другого отряда существовало лишь два разумных исхода. Или немедленное отступление, или нападение на пушку. Могучим армиям амулет пока что не угрожал, а вот тем, кто мог лишь обороняться, еще как. Короля очень интересовала реакция Фигрида на новинку, когда все поймут суть нововведения. Впрочем, ему до сих пор неизвестно отношение императора даже к предыдущим амулетам. Лейтенант кивнул. Правила предписывали производить выстрелы через определенные промежутки времени, чтобы температура не падала слишком низко, иначе амулет сразу же придет в негодность. Снарт успел сделать еще пару выстрелов, когда обороняющиеся наконец поняли, с чем имеют дело. Ишибы Иктерна попятились. Они все еще не могли решить, отступать или нет, а если отступать, то куда. Король Ранига помог им принять решение. По его знаку армия снова двинулась вперед во главе с пушкой. Михаил не собирался брать орудие с собой за крепостную стену. Дальше пойдут организованные группы ишибов. Этот день принес Иктерну много новых вещей. Одним из них явилось заседание военного совета в то время, как враг, уже давно находясь на территории города, медленно продвигался ко дворцу, расположенному вблизи порта. Военный совет состоял из 7 членов малого совета и даллы коменданта. И вот сейчас, говорил Зариант, восседая на своем возвышении, армия Нермана неторопливо идет сюда. Что значит неторопливо? прервал коменданта и шип Финлин из неугомонного и властолюбивого рода Остент. «Мы их все-таки сдерживаем, это значит, что они просто не торопятся», — пояснил Далла. «Видимо, Нерман хочет обойтись минимальными потерями. Впереди движется большой и хорошо спаянный отряд ишибов, а за ним — маленькие группы воинов. По моим сведениям, в каждую группу входит около 20 солдат в амулетах Тирата и 3 ишиба. Они методично прочесывают город. А каковы наши потери? Мы можем что-нибудь сделать? Потери велики. Точнее, поначалу были велики, а теперь уже меньше. Но лишь за счет постепенного отступления. Если скорость Нермана не изменится, то примерно через полчаса он возьмет дворец. Через полчаса. Может быть, ударим в тыл, используя опору Большого Совета?» Предложил ишиб Ксанерт, представитель рода Иверстов, который дал Иктерну наибольшее число комендантов. Они смогут доставить Нерману большие неприятности. Далла пожал плечами. Его неприятности будут ничем по сравнению с гибелью опоры. Это подразделение хотелось бы сохранить. 5 членов Малого Совета энергично закивали. В опоре служили их близкие родственники, которым они не могли желать смерти. «Неужели ничего нельзя сделать?» – воскликнул Финлин. «Выхода нет, остаются лишь переговоры». Далла неожиданно рассмеялся хриплым каркающим смехом. Присутствующие удивленно воззрились на него, не понимая причины таких эмоций. «Господа», — произнес Зариант, быстро успокоившись, — «никаких переговоров не будет. Вы не позволили мне в них вступить, когда была возможность. Но сейчас, увы, Нерман ясно дал понять, что общаться с нами не желает. Ты нарушил приказ при попустительстве военного советника и попытался вступить в переговоры?» — вопросил Финлин с таким видом, словно Далла совершил нечто кощунственное. «Нет, не я, а великий ишиб Хинерт, который командует нашими ишибами. Он попытался договориться с Нерманом, чтобы остановить его армию. Но зачем? Затем, что только слепец не видит, к чему все идет», — вспылил Далла. «А Хинерт увидел быстро, но не быстрее меня. И что ответил Нерман?» — поинтересовался Ксанерт. «Он проигнорировал посланника. Хуже», — сказал Далла. «Он прислал своего. Как это понять?» Финлин наморщил свой широкий лоб. «Ну что же, я объясню. Время еще есть», — ответил Зариант. «Когда Хинерт приказал остановиться и послал вперед человека, размахивающего веткой дерева, армия Нермана остановилась тоже, сразу. Но это же хорошо, король ждал этого». «Ждал именно что ждал», — хмыкнул Далла. Из его рядов тут же выбежал гонец с такой же веткой в руках и помчался к Хинерту, чтобы вручить ему послание. «Готовое послание». «Готовое? Нерман написал его заранее?» – переспросил Финлин. «Именно это я и пытаюсь вам объяснить», – раздраженно произнес Зариант. «Король ждал предложения о переговорах, но что там было написано? А вот это я могу даже зачитать». Кривая усмешка на лице Даллы выглядела зловеще. Он извлек из-за пазухи небольшой свиток и демонстративно развернул его. «Извольте ознакомиться, господа. Вот, читаю дословно. Защищайтесь, пираты и бунтовщики. И это все?» — поинтересовался Финлин, чувствуя, каким неудобным становится его халат. «Больше ничего, все», — отрезал Далла. 6 из 7 членов совета тут же повернули головы и посмотрели в одну и ту же сторону. Нет, их внимание не было обращено к наступающим войскам Нермана. Взгляды уважаемых отцов города устремились к близко расположенному порту. Лишь один из них, ишиб Пуатент, взирал на Даллу блестящими от бешенства глазами. «Да кто ему дал право называть нас пиратами?» — завопил он. «Пусть Нерман – король, но никто не имеет права оскорблять благородных торговцев. Как только он пожелает заключить с нами мир, мы должны это ему припомнить. Такое не сходит с рук». Далла воздел глаза к потолку и глубоко вздохнул. Ишиб Пуатент был, скажем так, ошибкой природы. Вопреки известной всем закономерности, что Ап и Остриум идут рядом, в мире гор все же встречались исключения из этого правила. И, если не вспоминать о Мельсе, то одно из них сейчас заседало в военном совете. Возникал закономерный вопрос, как ишиб Пуатент оказался выбранным в руководящий орган Иктерна. И на этот простой вопрос следовал такой же простой ответ. Вследствие интриг, род Пуатента был могущественным и агрессивным. Настолько, что остальные семейства мечтали о том, чтобы его ослабить. И в конце концов нашли выход. Избрали дурачка за неимением возможности вообще не включать никого из членов данного рода в Малый Совет. Пуатент был настолько глуп, что не мог эффективно отстаивать интересы семейства, что остальным только на руку. «Никаких переговоров не будет», — повторил Далла, смотря на собеседника в упор. «Повторяю еще раз, не будет, по слогам, «Но ведь война должна чем-то закончиться», — возразил Пуатент. «Как это не будет?» «Да вот так», — Зариант с трудом удержался, чтобы не перейти на крик. «Нерман фактически предлагает нам убираться из Иктерна. Мы ему тут не нужны. Возможно, еще поэтому наступает медленно». «Как не нужны?» — не понял Ишип. «А кто же тогда будет управлять городом? Иктерн без нас придет в упадок». «Да, Пуатент, без тебя точно все придет в упадок. Жаль, что Нерман этого не понимает. Нужно ему объяснить. Вот и займись этим. А я отдал приказ готовить корабли. Торопитесь, господа». Михаил и Анелия стояли на пристани. Перед ними расстилалось спокойное море, а сзади поднимались к небу столбы дыма. Впрочем, пожары были невелики и их удалось быстро локализовать, потому что большинство домов в Иктерне сделаны из камня. Король любовался далекими парусами уходящих кораблей, а принцесса покусывала губы. «Я сделал все, как договаривались, твое высочество», — сказал Михаил, не отрывая взгляда от моря. «Иктерн в моих руках, его и Шибы тоже. Теперь нужно принять решение об их судьбе». Но большинство из них уплыло. Анелия вытянула вперед руку, показывая собеседнику на то, что он видел и так. «Уплыло», — флегматично подтвердил король. «Но здесь нет нашей вины. Они бы уплыли в любом случае. Чтобы блокировать порт, нужны корабли. А у нас их нет. Пока что нет. И Зариант с ними. Да, наверное, у него тоже был корабль. Ты смеешься». Взгляд Анелии пылал гневом. «Смеюсь, да или нет? А что мне делать? Не лететь же за ними. Они вон с какой скоростью уходят. Не догнать». Михаил говорил сущую правду. У него не было очевидной возможности блокировать порт, да и желания тоже. Конечно, он мог бы каким-нибудь коварным способом помешать Зорианту и его подручным скрыться, но это не было хорошей идеей, потому что подразумевало бессмысленную бойню, невзирая на мольбы великих Ишибов вступить в переговоры и прочее. Поступи он так, его репутации конец. Кто после этого будет сдаваться на его милость? Как отреагируют соседи и Мукант? Что подумают его собственные Ишибы? Нет уж, пусть птичка улетит. И обещание, данное принцессе, не нарушено, и репутация не пострадает. А то, что прибавится врагов, пусть. Их и так достаточно. Пока что это не важно, нужно решать текущие проблемы. Все равно с карликовыми островными государствами придется разбираться в будущем. Жаль, что у нас нет кораблей. Очень жаль, принцесса обладала способностью прислушиваться к аргументам, даже находясь под воздействием эмоций. Но ничего, кто-то же у нас остался. Кого-то мы захватили в плен. Боюсь, что они вряд ли имеют отношение к войне с эльфами, сказал Михаил. Впрочем, как угодно. Я собираюсь их отдать целиком в твои руки. Как ты решишь, так и будет. Спасибо. Принцесса посмотрела на своего жениха благодарными глазами, а потом спохватилась. Уж слишком двусмысленно звучала фраза. А что ты имеешь в виду? Отдать в мои руки? Ты хочешь, чтобы я сама с ними расправилась? Тебе решать, ответил король. Я отдам сдавшихся в твое полное распоряжение вместе с городом, с Иктерном. Да, твое высочество, ты будешь править Иктерном, а я посмотрю, что из этого выйдет. Конечно, помогу тебе на первых порах, но не рассчитывай на много. Ишибов точно не дам, или дам несколько. Как править? Как губернатор. Поруководишь несколько месяцев, а потом избавлю тебя от этой обязанности. Вот так. А что же я буду делать? Строить порт и корабли, заботиться о жителях, помогать отражать набеги пиратов. Я, конечно, оставлю тут военный гарнизон, но подчиняться тебе он не будет. Его цель – борьба с пиратами, не более. А ты в это время куда пойдешь? В Парм, скорее всего. Но буду тебя навещать, конечно. И оставишь мне всего несколько Ишибов. 3 или 4, максимум 5. Твое величество, но ведь этого мало, я не справлюсь. Отчего же мало? Сейчас в твоем распоряжении много Ишибов. Из числа сдавшихся. Захочешь их казнить? Казни. Не захочешь? Используй. Но перед казнью дай мне знать. Я покину Иктерн на это время. Не хочу мешать, понимаешь ли? Разумеется, причина была в другом. Михаил пытался избежать того, чтобы его имя ассоциировалось с избиением Ишибов. А так, он передает дела принцессе, уходит, а она пусть делает, что заблагорассудится. Ему даже было интересно, как Анелия сумеет истребить десятки нейтральных Ишибов, опираясь на тех 5, которых он ей даст, и на гарнизон, который будет от нее полностью независим. Но главное, что он в этом не станет участвовать. Хотя сейчас его одолевали сомнения, что на этих условиях Анелия захочет кого-либо убивать, если судить по ее обескураженному лицу. «Твое величество, мне не приходилось править большими странами. Айктерн, большой, я это знаю, принцесса, но опыт, такое дело, что если не попробуешь, он не появится. Ты же будущая королева, которая должна принимать решения в самых трудных ситуациях. Вот пусть эта ситуация будет первой. Пост губернатора и 5 ишибов. Комендант окажет помощь лишь в случае прямого восстания. Ты только посмотри, как красиво смотрятся белые паруса на фоне синей воды. Глава 16. Корабли. Торговцам нужно вместительное судно, военным – могучее, а пиратам – быстрое. Слова короля Нермана незадолго перед тем, как он отдал приказ строить самые быстрые корабли. Ранним утром, когда солнце только что встало, в одном из трактиров, расположенном вблизи дороги, ведущей в Парм, встретились 4 человека. Двое мужчин выглядели усталыми, а их невзрачная одежда была покрыта толстым слоем пыли. Опытный наблюдатель предположил бы, даже не видя их обов, что, во-первых, перед ним ишибы или солдаты Нермана, во-вторых, они куда-то спешат, в-третьих, уже проделали большой путь. Вторая парочка, напротив, ничего не пыталась скрывать и никуда не торопилась. В отличие от двух незнакомцев в пыльной одежде, прибывших только что, мужчина и женщина приехали еще вчера вечером на роскошной карете с гербом. Они провели ночь, сняв 2 самых просторных комнаты, а теперь, стоя во дворе, отдавали последние распоряжения 3 слугам, которые их сопровождали. Точнее, распоряжался лишь мужчина, обладатель небольшого роста и тщедушного телосложения. Женщина же, роскошная блондинка, стояла неподалеку и, не обращая внимания на происходящее, с мечтательным выражением лица рассматривала то ли восход, то ли причудливые облака, то ли еще что-нибудь столь же романтическое. Любой человек, впервые встретивший эту даму, нисколько не усомнился бы в том, что она, возможно, вспоминает стихи, посвященные ей одним из многочисленных поклонников, или размышляет в целом о любви так, как это способна делать лишь женщина. Двое мужчин в пыльных одеждах как раз вышли из трактира, чтобы продолжить свой путь. Они там наскоро перекусили, но было видно, что усталость все равно берет свое. Неизвестно, какое расстояние им пришлось преодолеть, не отдыхая. Впрочем, даже утомление крайней степени не могло помешать одному из них, вертлявому черноволосому мужчине средних лет, скрыть свою заинтересованность от разглядывания незнакомого герба на карете. Его спутник, человек с равнодушным лицом, испещренным глубокими морщинами, напротив, никакого любопытства не проявил. Он бросил быстрый взгляд на тщедушного спутника женщины, затем на саму женщину, и лишь потом уставился куда-то вдаль, погруженный в собственные мысли. «Приветствую, господин». Мужчина, сопровождающий блондинку, первым решил пойти на контакт. Было видно, что ему тоже очень интересно, кто же такие эти двое, откуда прибыли и куда спешат. «Приветствую, Уру», — отозвался черноволосый, еще раз взглянув на дверцу кареты. «Уру Фанект к твоим услугам», — бодро ответил собеседник. Ночь, проведенная в удобной комнате, оказала на него самое благотворное впечатление. Он был свеж и полон сил. «Позволь представить мою сестру, Мирину Риндерст». Иши Придин кратко представился черноволосый и после небольшой паузы добавил: «Но позволь, я знаю эту даму. Ее зовут Мирина Фрарест». Его спутник чуть повернул голову, прислушиваясь к разговору. На неподвижном лице мелькнула тень интереса. Черноволосый же с удивлением заметил, что даже малейшее движение его приятеля не укрылось от внимания Уру, а блондинка, казалось, вообще игнорировала происходящее, мечтательное выражение лица не покидало ее. «Конечно, Мирина Фрарест, но у моей сестры есть и другое имя, Риндерст. Так звали одного из ее бывших мужей. Мне лично оно нравится больше, чем остальные. А как зовут твоего уважаемого спутника, господин Ишиб?» «Ишиб Цвинерт», — представился тот, полностью поворачиваясь к собеседнику. «О, господа Ишибы, большая честь для меня», — откликнулся Уру. «Куда же вы направляетесь, если не секрет?» «В Парм», — ответил Ригин. «По торговым делам». «По торговым? Очень интересно. Наверное, торгуете амулетами?» «И амулетами тоже», — произнес черноволосый с вежливой улыбкой, показывающий, что вдаваться в подробности он не намерен. «Уважаемый Ру, разреши поинтересоваться, это ведь новый герб на твоей карете». На дверце красовалось изображение куска кирпичной стены, украшенное небольшой короной. «Совершенно новый, господин Ишиб», — с гордостью ответил тот. «Пожалован королем совсем недавно, за особые заслуги. Вероятно, господин Ру, один из героев прошлой войны», — откликнулся Ригин. Можно и так сказать. Я специалист по строительству крепостей. Возможно, самый лучший в Раниге. А может быть вообще в этой части мира. Лица обоих мужчин приобрели слегка скептическое выражение. А нельзя ли ознакомиться с работами уважаемого РУ? Спросил черноволосый. Мои задумки столь грандиозны, что еще не получили воплощения в жизнь. С апломбом заявил Фанект. Но думаю, что скоро Раник разбогатеет достаточно, чтобы начать реализовывать их. А с чего же уважаемый Ру тогда решил, что он самый лучший в этой области? Рингилмерт, элегантный вор, а это был именно он, вздохнул с видом непризнанного гения. Так сказал его величество король Нерман. И я сейчас направляюсь в Парм, чтобы представить канцлеру свои новые проекты, за которые король, несомненно, либо сделает меня тагга, либо наградит как-нибудь еще. Судьбе было угодно подстроить очень интересную встречу людей, служащих Раникской короне независимо друг от друга. Двое ишибов в пыльных костюмах имели такое же отношение к торговле амулетами, как Рингилмерт, к строительству крепостей. Любопытным фактом было и то, что элегантный вор и кретент, спутник черноволосого, два столпа преступного мира Парма, много слышали друг о друге, но им ни разу не доводилось встречаться. Но как не спешили в столицу Ранига странные путешественники, там им встретиться с королем было не суждено. Его величество не смог быстро покинуть Иктерн, несмотря на то, что собирался сделать это сразу же после ознакомления с захваченными территориями. Причиной явился очередной разговор с Анелией, которая почему-то наотрез отказалась реализовывать свои кровожадные планы, имея в подчинении всего 5 ишибов. «Мне кажется, что твое величество пытается специально поставить меня в неудобное положение», — говорила она, — «чтобы я не смогла ничего сделать из порученного мне». «Отнюдь, Анелия», — возражал Михаил, — «напротив, стараюсь, чтобы все было как лучше. С 5 ишибами ты будешь вынуждена завербовать других ишибов на службу. Они с охотой пойдут, если им платить, а ишибы нам нужны». Михаил и Анелия стояли на террасе дворца Даллы. Перед ними открывался великолепный вид на море и порт. Сама терраса утопала в цветах, однако женщина не интересовалась красотами природы. Ее волновали более прозаические вещи, но они бунтовщики. К тому же, часть из них сражалась на стороне Фигрида в войне против нас, эльфов. Разве с точки зрения твоего величества они не заслуживают наказания? Король Ранига выслушал вопрос и молчал некоторое время. Он был доволен улучшением отношения Анелии к этой проблеме. Сначала принцесса показала страстность и горячность, желание отомстить любой ценой полностью захватило ее. Поэтому мужчина, не будучи новичком в таких делах, не стал с ней особенно спорить. Хочет мстить, пусть мстит, но без его участия. Теперь же, когда Анелия увидела, что все придется делать своими руками с использованием минимальных ресурсов, ее желание стало постепенно уменьшаться. Это было очень хорошо. Бунтовщики, твое высочество. Конечно, бунтовщики и наемники. Но если первое может подлежать какому-то наказанию, то второе не является противозаконным. Увы, принцесса, это так. Я не вижу никакой возможности наказать наемников за наемничество. Но они ведь нападали на нас, на союзников твоего величества. Твое высочество, предлагаю упростить проблему. Наемники воюют с тем, на кого укажет наниматель. Тогда они сражались против вас. Таков был их долг. Но что может помешать им сейчас сражаться за нас, если мы платим? А наемничество как таковое не запрещено ни в одной известной мне стране. Конечно, я мог бы ввести запрет, но он подорвет и нашу мощь. К тому же наказание задним числом после введения закона плохо скажется на нашей репутации. Кто так делает? Только слабые правители. Королю Ранига были известны подобные прецеденты еще из истории его прежнего мира. Он очень плохо к ним относился и не уважал тех людей, которые практиковали подобное. Сначала должен появиться закон, а потом уже преступление. Если преступление предшествовало возникновению закона, то наказывать за него никак нельзя, ведь формально никто ничего не нарушал, потому что еще нечего было нарушать. Но они же воевали с нами. Принцесса попыталась найти новые аргументы. Уничтожили множество эльфов. Войны не запрещены, твое высочество, парировал Михаил. Тем более, та война закончилась мирным договором. Стороны остались довольны друг другом, в той или иной степени. Это тоже ненаказуемо. Они же бунтовщики. Наконец воскликнула Анелия. А вот это, другое дело, согласился король. Бунтовщики, серьезное обвинение. Но здесь есть нюанс, сущая мелочь. Что за мелочь? С подозрением спросила принцесса. Она была крайне недовольна поведением своего жениха, но не могла найти убедительных аргументов, чтобы изменить положение. Он ей пообещал поддержку и сдержал слово, очень своеобразно сдержал. «Ни один из них не приносил мне присягу, твое высочество», — ответил король. «Без присяги вряд ли имеет смысл наказывать строго. Они ведь просто выполняли приказ Даллы, или одного из его советов. Я слегка путаюсь в их иерархии, а теперь Далла скрылся. Кого же мне наказывать? И ты позволил Зорианту уйти, чтобы не выполнять свое обещание». Анелия быстро отреагировала на последние слова. «Эх, твое высочество», — вздохнул Михаил. «Да, конечно, он ушел, но обещание тебе тут ни при чем. Как бы я задержал его? Чем? Можно было бы просто убить. Подослать кого-то», — буркнула принцесса. «Просто убить великого Ишиба, тут и мисс нужен. Или я с Орралом. Никого другого он и близко не подпустит». Король Раниго слегка преувеличивал. Смерть Даллы пока что просто не была ему выгодна. Он не совсем вник в способ управления, принятый в городе. Если Зориант умрет, кто придет на его место? Будет этот человек лучше или хуже для дальнейших переговоров? Сохранит ли полноту власти? Может быть, смерть Даллы окажется катастрофой для привлечения беглых Ишибов и Ктерна на сторону Раниго. Кто знает, а вот их-то Михаилу очень хотелось заполучить. Прежде всего из-за могущества. Среди тех были великие Ишибы, а также некоторые, кто приближался к ним по уровню. Разбрасываться такими кадрами нерационально. Тем более, король Раниго испытывал уважение перед великими Ишибами. Он ведь на самом деле не был таковым, а являлся просто подделкой. Качественной, могучей, но очень специализированной подделкой. Сейчас в его распоряжении был всего лишь один великий Ишиб, Йенир. Орралл являлся такой же подделкой, как и сам Михаил. А будь у него десяток настоящих великих Ишибов, то войска Раниго на поле боя выглядели бы уже совсем по-другому. Поэтому Зориант был нужен ему как потенциальный кандидат на место в строю. Но, с другой стороны, оставить Даллу в Иктерне он тоже не мог. Во-первых, сохранялась нежелательная угроза со стороны принцессы. Король не представлял себе, как оградить Зорианта от яростной Анелии. Она его точно бы не простила, хотя сейчас появился шанс, что со второстепенными участниками эльфийской войны принцесса способна смириться. А во-вторых, Далла чувствовал себя здесь, дома, слишком уж уверенно. Такого тяжело контролировать. Это будут бесконечные торги, болото, которое затягивает. А вот после того, как Далла погуляет некоторое время по чужим городам как бездомный скиталец, глядишь и станет более сговорчивым, вместе со своими советами и советниками. Текущая ситуация не может долго сохраняться. Она невыгодна обеим сторонам. Михаилу, потому что ему нужны великие Ишибы, а бывшим властям Иктерна, потому что им необходим собственный город-порт. Нужно только подождать. Королю было самому интересно, чем все закончится. Сделал он ошибку или нет, покажет время. Однако не мешало бы наказать за сопротивление, сказала Анелия. Чтобы другим неповадно было, большие потери защитников, пожары в городе и бегство руководства, разве недостаточное наказание, твое высочество? Может быть, посоветуешь отдать Иктер на разграбление солдатам? Так он мне нужен самому целый и невредимый, а Ишибы как мне нужны Ишибы. В мире гор, как и на земле, наказание городов-бунтовщиков практиковалось, но лишь в тех случаях, когда в них не было особой надобности. Ценными городами дорожили, везде побеждал рациональный подход. «Хорошо, а что я буду делать с кораблями?» – спросила принцесса, решив временно поменять заведомо проигрышную тему. «Как что?» – удивился король. «Строить их, но я же не умею, никогда этим не занималась, и ни один из моих эльфов тоже. Наверняка кто-то остался в городе, кто разбирается в кораблестроении. Ты, как губернатор, должна будешь его найти и заставить работать на себя, с помощью денег или еще чего-то. Но твое величество упомянул, что тебе нужны особенные корабли, не такие уж и особенные, даже наоборот, очень простые. По сути, необходим лишь хороший и не очень большой корпус, чтобы не сидел глубоко в воде, а паруса, ну, для вида можно поставить паруса, хотя двигать судно будут не они, хотя для начала можно построить несколько галер. Анелия слушала короля с легким недоверием на лице. Она не могла поверить, что сделать это все предлагается ей. Конечно, принцесса очень уважала всякие новинки и восхищалась личностями, которые их создают, но ее восторженные чувства не простирались так далеко, чтобы принимать собственное участие в их изготовлении. А руль должен быть самым обычным, продолжал король, словно не замечая реакцию невесты. «Вообще предлагаю делать корабли так, словно их должны двигать простые амулеты Иктерна». Когда город был взят, Михаил обнаружил, что уже существовали судовые амулеты-двигатели. Точнее, он слышал об этом и раньше, но только сейчас удалось заполучить работающий образец. Двухфункциональный амулет представлял из себя трубу, изогнутую под прямым углом. Это был обычный водомет. С одного конца трубы поступала вода, чтобы выбрасываться под напором с другого. Амулет черпал энергию от движения то ли воды, окружающей судно, то ли и воды и воздуха вместе, но его эффективность была крайне низкой. Король провел испытания в разных условиях и обнаружил, что амулет довольно слабенький. Если оснастить им даже небольшой корабль, то тот не сможет идти даже против течения средней силы. «Твое Величество, буду очень признательна, если ты мне точно укажешь, какие именно корабли нужно строить», сказала принцесса после небольшого раздумья. И король остался еще на пару дней, хотя, ознакомившись с ситуацией в Иктерне, пришел к выводу, что до постройки флота там делать нечего. В городе царили тишина и настороженность. Местные жители заняли выжидательную позицию, не спеша приветствовать новые власти, но и не критикуя их. Морские купцы по расчетам не должны были появляться в порте из-за возможной блокады, даже рыбаки выходили в море не очень далеко и старались возвращаться быстро и с минимальным уловом. Военное равновесие в окрестных водах сдвинулось, но Михаила это все мало беспокоило. Он еще не успел вкусить прелести морской торговли, полагаясь целиком на сухопутную, а проблемы с блокадой считал временными. Король все же переложил общее управление на плечи Анелии, однако самостоятельно нашел образцы судов и попытался слегка реформировать работу верфи. Помимо оставшихся судостроителей, на них теперь трудились солдаты в амулетах Тирата, показывая недюжинную силу и отсутствие всякого мастерства. Впрочем, последнее – дело наживное. Король не страдал гигантоманией в деле постройки судов. Он хотел на скорую руку соорудить множество небольших кораблей, сделав ставку на их скорость. Парочка галер же должна была доказать или опровергнуть эффективность гребцов в амулетах Тирата. Его Величество предполагал, что они смогут развивать неплохую скорость, но точно сказать можно было только после испытаний. Лишь после этого, оставив в Иктерне небольшую часть армии под руководством Ферина и Аррала, Михаил в компании Мирета снова отбыл в Парм, где его ожидали разрушенный дворец, неповрежденный подвал и несколько странных путешественников.